Доктор Айболит. Глава первая. Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит, ничего не замечает и пинцетом хуй дрочит. Он наездов не боится, у него своя больница. Он здесь ходит королем утром, вечером и днем. Гонит спирт для нужд больничных добрый доктор Айболит и хуярит его лично, если что-нибудь болит. Лечит маленьких зверюшек, зайцев, ежиков и хрюшек, и для верности труда им вдувает иногда. То козлу маслы расставит, в жопу градусник поставит, подрочит его фактуру, чтобы узнать температуру, брызнет спермую струей, до свидания, больной. То свинью нахуй положит, ее дырку растревожит, разведет немного блядства и введет в нее лекарство. Вы, свинья, почти здорова, приходите завтра снова. То корове хвост поднимет, жопу трубочкой раздвинет, мазью смажет, поплюет, свою капсулу введет. Вы идете на поправку, не хотите ли добавку? Добрый доктор Айболит всех излечит, исцелит. И пришла к Айболиту лиса. Мне в очко залетела оса, и жужжит она там, и кусается. Может, высрать? Да не получается. Я и ставила клизму с соляркою, и дрочила еловую палкою. Да пизды! Все жужжит и пиздец. Стала задница, как холодец. Помогите, доктор, помогите. Эту падлу хуем уебите. Как тут горю не помочь? Айболит не спал всю ночь. До утра лечил зверюшек, телок, козликов, свинюшек. И теперь сознанием дела хуй впиздячил в лисье тело. Им зудеж определил и паскуду придавил. Ой, спасибо, добрый доктор Айболит. Так теперь спокойно в жопе, не жужжит и не зудит. И пришел к Айболиту Барбос. Мне бандиты заехали в нос. Я хотел попиздеть по науке, а мне в морду заехали, суки. И теперь в лепешку нос. Не грусти давай, Барбос, я тебе его поправлю, хуем косточки расправлю. Добрый доктор Айболит хуем по лбу постучит, ёпс и этак, ёпс и так, выпрямляется шнабак. И такой стал нос у пса, будто хуя колбаса, охуительнейший нос, улыбается Барбос. К Айболиту пришел как-то зайчик. Ой, на ножке я вывихнул пальчик. Он когтем по траве зацепляет и ебаться конкретно мешает. Ты мне косточку правильно вправь и мой пальчик на ножке поправь. Добрый доктор Айболит, он, подумав, говорит: помогу тебе я, зайка, лапку мне свою давай-ка. Взял он ножку, взял топор, погонял немножко и, въебав его в упор, отхуярил ножку. Зайка с радости скакать песню распевает. Хорошо теперь ебать, коготь не мешает. Вот такая вот работа, обо всех больных забота. Добрый доктор Айболит всем зверятам говорит: приходи ко мне лечиться, и корова, и волчица, и жучок, и червячок, всем присуну свой торчок.